Глава 45. Элеонора. Зажатая между Беллой и Лекси Элеонора примостилась на заднем сиденье такси. В воздухе витали ароматы духов, алкоголя и едва ощутимый запах оливкового масла. Сквозь ткань одежды чувствовалось тепло сидящей рядом Лекси. Водитель круто повернул, и клюющая носом Белла навалилась на Элеонору. Сидящая впереди Анна негромко беседовала с таксистом, но слова тонули в громком шуме работающего кондиционера. «Значит, вот каково это — иметь подруг. Можно пойти куда-нибудь потанцевать, позвонить им в выходной, если тебе грустно, или встретиться за ужином среди недели, когда холодильник внезапно опустел». Дорога пошла под уклон, асфальт сменили грунт и гравий. Они подъезжали к вилле. Элеонора жалела, что поездка подходит к концу. Анна расплатилась с водителем, взяв деньги из общей кассы. Лекси подхватила Беллу под руку и направилась к дому со словами: «Спасибо за организацию сегодняшнего вечера. Яхта, ресторан — все было на высоте». Белла слегка покачивалась, размахивая сандалиями, которые несла в руках. «Прости, что заставила беременную девушку скакать по кабакам. Дрянная из меня подружка невесты. Я ведь даже фату взяла». Она вытащила из клатча полупрозрачную ткань и взмахнула ею. «И собиралась заставить тебя ее надеть, но перебрала с текилой». Лекси взяла фату и нацепила ее, а затем покрутилась на месте. Вуаль развивалась, словно одеяние какого-нибудь призрака. «Если в твоей сумочке завалялась еще и розовая лента или иные прибамбасы, доставай, это твой шанс». Элеонора наблюдала за девушками. Она понимала, что Лекси пытается загладить свою вину за прокол со свадебным платьем. Белла рассмеялась. «В ручную кладь мне удалось впихнуть далеко не все атрибуты девичника». Невеста обвела руками шею подруги и нежно поцеловала ее в лоб. «Спокойной ночи!» Лекси скользнула в дом и неслышно поднялась по лестнице, не снимая фаты. Элеонора, Белла и Анна вышли на залитую лунным светом террасу. Белла остановилась у разложенных на полу подушек, рассматривая пустые банки из-под пива и мерцающие свечи. «Похоже, наши птички упорхнули рано, но затем у них открылось второе дыхание», — заметила Элеонора и тут же поняла, что зря это сказала. Белла поджала губы. «Я иду спать». Она вся поникла и захромала внутрь. Элеонора даже почувствовала себя виноватой. «Выпьем на сон грядущий?» — спросила Анна. Это стало их традицией. Бокал спиртного перед сном, когда все уже разошлись, а на террасе так заманчиво прохладно. Элеонора охотно согласилась бы. Так ей проще будет отключиться, она быстрее заснет. Но разве она сможет сидеть здесь с Анной после того, что узнала? «Нет, спасибо», — последовал сухой ответ. «Я думала, ты не ложишься раньше часа ночи». Что верно, то верно. Элеонора не могла заснуть раньше. Все лежала, терзаясь печальными размышлениями. Нет уж, такая перспектива совсем не радовала. Наверное, стоит согласиться. В конце концов, ей нужно узнать, что замышляет Анна. «Что ж, давай». Анна тепло улыбнулась, и Элеонора подумала. «Так жаль, что ты врешь, ведь ты мне понравилась». Вот дура, решила, что они продолжат дружить и после девичника, сядут на одну скамью в церкви, и Анна сожмет ее руку, понимая, что девушке, потерявшей жениха, тяжело присутствовать на чужой свадьбе. А Элеонора будет мужественно улыбаться. Она столько всего нафантазировала, а теперь все ее мечты разлетелись в прах. Элеонора опустилась на подушки и расстегнула верхнюю пуговицу шорт. «Так намного лучше. Тесная одежда всегда плохо сочеталась с саганаки». На кухне хлопали дверцы шкафчиков. Анна наливала напитки. Вернее, Джулиана. Элеонора снова мысленно вернулась в тот вечер, когда в доме воцарилась мрачная атмосфера. Вместо того, чтобы, как обычно, отправиться в ресторан на рождественский обед, Эд с отцом заперлись в кабинете, составляя договор. Элеонора слышала высокомерные реплики брата, и ей не нужно было быть юристом, чтобы понять, родные хотят откупиться. «Ну вот!» — на террасе появилась Анна. «Я остановила выбор на эспрессо-мартини». «Она даже коктейли выбирает со вкусом». Девушки чокнулись. Элеонора сделала маленький глоток. Еще сегодня утром она думала, что Сэму Анна понравилась бы. Она казалась настоящей, как тогда, в баре, когда не стала извиняться перед Беллой за то, что помогла Лекси выбрать свадебное платье. И правда, что в этом такого? И все же Анна все это время хранила тайну. Да какую? Эд велел ей молчать и был прав. Будет лучше, если Лекси узнает правду от жениха. Она не должна все разрушить. Только не сейчас. Элеонора сделала еще глоток. Вот только проблема в том, что иногда стопор не срабатывает. Большинство окружающих считали это недостатком, а вот Сэму такая черта нравилась. «Эл, ты же говоришь то, что думаешь. Многим стоило бы попробовать». Вот и сейчас она пыталась остановить себя, чтобы озвучить какую-нибудь из мыслей, роящихся в голове. «Анна, ты мне врешь. У вас с Эдом есть ребенок. Люка — мой племянник. Дай мне шанс побыть тетей. Почему ты преследуешь Лекси? Что тебе от нее нужно? Почему ты здесь, Джулиана?» Что ж, пока у нее получается молчать. Осталось продержаться какие-то сутки. А потом она вернется домой, и Эд будет решать свои проблемы сам. Пока что Элеонора понаблюдает за соседкой по комнате. Анна сделала глоток из бокала и посмотрела на звезды. На лице ее царило такое спокойствие и умиротворение, словно ей ни до чего в мире не было дела. «Интересно, что она задумала?» — размышляла Элеонора. «Ничего, скоро все станет ясно. Хотя, наверное, каждая из нас ведет свою игру». Элеонора допила второй бокал. Вот теперь она достаточно пьяна и должна сразу заснуть. Хотя входящий в коктейль кофе может помешать ее планам. Поднявшись на ноги, Элеонора почувствовала, как земля качнулась под ногами, и направилась в кухню. «Мне, наверное, тоже хватит», — сказала Анна, забирая пустые бокалы и тоже входя в дом. Она поставила посуду в мойку, а затем открыла холодильник. «Как думаешь, печень нас простит, если угостим ее этим?» И вытащила две бутылки воды. «Я обычно компенсирую перебор со спиртным углеводами». Анна мило улыбнулась. «Как же я рада, что мы с тобой встретились!» «Ну вот, опять. А ведь они и вправду могли бы подружиться. Почему Ане непременно нужно все испортить?» «Жду не дождусь, когда познакомлюсь с Эдом», — последовало продолжение. «Не ждешь. Такую наглую ложь Элеонора не в силах была снести. «Вы с ним уже встречались?» Анна слегка наморщила лоб. «Ты о чем?» «Терпеть не могу, врунов. Поэтому задам вопрос, а ты уж будь добра, не зли меня, ответь честно». Анна оправила платье и сложила руки перед собой. «Отец Люки, Эд?» Глаза Анны расширились. Она растерянно заморгала, но ничего не сказала. «Ну?» Собеседница развернулась и пошла к выходу. «Куда ты?» «Мы не будем говорить об этом в доме», — тихо и спокойно ответила Анна, берясь за ручку. Она открыла дверь и сделала Элеоноре жест «следовать за собой». Та сложила руки на груди. «У меня такое ощущение, что этот разговор добром не кончится, где бы мы ни беседовали». Проблемы начались, когда мы поняли, что нам врут. Никто не любит чувствовать себя одураченным. Такое не прощают, правда?